Красивые слова. А как же дела? Я сам видел оперативную фотосъемку скрытой камерой, где на языческих сборищах кричат «Слава Перуну!», рубят топорами иконы и бросают в огонь. Что за дикость? Ведь христианство учит исключительно добру. Будимир огладил бороду. Видимо, этот жест всегда приносил ему успокоение и быстро собрался для ответа. Проповедь Христа, как она обрисована в Новом Завете, имеет мало общего с церковным учением. Христос – революционер и реформатор, взломал изнутри веру своих предков. О том, что он послан лишь к погибающим овцам дома Израилева, он говорил неоднократно, не упоминая при этом никакой другой народ. Все остальное отсебятина, не имеющая отношения ни к России, ни к русским. Если бы люди внимательно читали даже доступные им источники, у них бы не осталось иллюзий насчет собственного положения подкидышей в колыбель единственного богоизбранного народа. Спросите у любого православного, имеет ли он дома иудейскую Тору, читает ли ее, и получите отповедь, что, конечно же, не имеет и не читает. Тем временем он обязан ее читать. «Что?» – почти обиделся Квит. «Это уж слишком!» Ничего особенного в моем утверждении нет. Тора, иначе Пятикнижие Моисея, одна из книг Библии. У иудеев и христиан одни пророки, одни святые праотцы, схожие обряды и символика. Надо же! Я этого не знал. Насколько мне известно, у этих учений немного общего. При желании из Библии можно набрать два сборника взаимно противоречащих цитат. И если в начале книги Элохим, то есть боги, именуют человека своим чадом возлюбленным, то в конце мы слышим только одно – «Раб, раб и раб! Нуждается ли Отец Небесный в рабах?» Я лично уверен, что нет. Вам бы лекции в университете читать, издевался Квит. Мы, язычники, стараемся узнать как можно больше. И чем больше узнаем, тем шире наше чувство родства со всем миром. Мы не воюем с христианами. Мы видим, что русский народ через страдания и боль, через свой пламенный дух сумел перебороть чужебесие. Но все это еще не говорит о том, что его единственное спасение во Христе. Вы настроены очень воинственно. Это правда, что вы намерены требовать возвращения высотки, именуемой вами Холм Велеса? Да, мы, как правопреемники русского исторического язычества, готовы доказать наше право на сокровища национального периода в Международном арбитражном суде. Боюсь, что в международный арбитраж вы, Будимир, обратитесь не скоро. Сознаюсь, ваша жаркая проповедь возымела на меня действие. Но быть последовательным язычником сегодня должно быть крайне тяжело. Будимир удивленно поднял брови. «А как же?» — поднажал Квид. «Язычники обязаны сжигать жен вместе с их умершими мужьями, избивать старую чать, то есть убирать престарелых родичей, если доход в семье ниже прожиточного минимума. Истинные язычники чтут срамные уды в образ сотворены и похищают девицу воды. Кстати, Иллада Ивлева тоже погибла у воды, вернее, от воды. При чем тут это? Вы вырываете куски целостного учения, то есть занимаетесь ересью. По-гречески это слово означает выбор, но ереси больше присущи христианству с его запретом свободного познания, гнозиса. Христианство устояло лишь на жестком запрете развития и познания. Жрецам новой веры везде мерещился рогатый, и любой психиатр знает название этому явлению. Да, психиатрия, так сказать, последняя инстанция даже для следователей. Позвольте взглянуть на ваш нож. Разрешение на ношение имеется? Перед тем, как протянуть руку к кинжалу в грубых кожаных ножнах, Квид успел мигнуть помощнику, давно караулившему в дверях. Будимир инстинктивно схватился за нож. Через секунду ему заломили руки за спину и опрокинули на колени.